Глава 7. Фритони. Лагерь первой леди. Грозовой лес. Рабочий лагерь быстро наполнился суетой. Бойцы-магистры, 4, спешно меняли облик, применяя доступную им частичную трансформацию. «Леди!» Герда, рыча, меняет облик на человека-гиену. Голова от зверя, широкий торс, руки и ноги покрылись толстой шкурой. «Рррр! Только не вступайте в бой! Мы защитим вас от любой угрозы!» Леди в белой фарфоровой маске в ответ коротко кивнула. 3 других ее бойца-магистра, 4, также сменили облик, прибегнув к частичной трансформации. Гиена, Гердо, тигр, кобра, капибара. У меня при виде этого лохматого бойца аж рот от умиления открылся. Реально, человек-капибара? Хочу себе такого же в команду. Это же как ходячий храм Дзена, невозмутимая харизма 99-го уровня. Боец, заметив мое внимание, указал рукой на себя. «Позывной Пинки, я гидромант», — капибара усмехнулся. «Подойдете сзади, могу и убить случайно». К магистрам-оборотням молча подтянулись пары из бойцов-учителей, 3. Послышались щелчки затворов и звон клинков, вытаскиваемых из ножен. Следом прошла активация доспехов духа и кучи других сопутствующих плетений. Находящиеся в лагере 17 первопроходцев готовились принять бой. Вокруг леди в маске собрались 5 ветеранов, 2. Понурый грузчик, молоденький орк-повар, походный алхимик и пара эльфов с наглыми мордами. Их профиль деятельности мне сходу разобрать не удалось. «Не дергайся», — леди холодно произнесла, глядя на меня. «Мои ребята сейчас совсем сами разберутся». «Я бы не был так в этом уверен». Подняв вверх палец, выдерживаю паузу в 3 секунды. «Слышите? Грозовой лес оживает, наплевав на молнии и ливень. К нам сейчас со всех сторон несется все, что только можно. Звери, хищные растения. Не уверен, есть ли тут хищные кроты, но советую с этого момента смотреть под ноги внимательно». Леди торопливо оглянулась. «И впрямь шума многовато. У тебя есть приманка?» «Нет-нет, что вы, леди». Я шутливо отмахнулся. «Просто лес и Изекильда очень... ну прямо очень сильно хочет меня убить. Так что за первой волной зверья где-то через час максимум придет другая». Кусты неподалеку от лагеря шевельнулись, и оттуда стремительной тенью вылетели гигантские муравьи. Десятки, сотни, а может и тысячи. Весь лес в той части будто ожил, наполнившись стрекотанием. «Контакт!» Герда заорал и первым ринулся в бой, швыряя веером сотни ледяных игл. «Множество целей! Действуем, экономя силы! Не давайте тварям облепить барьер!» Секунду спустя еще одна группа противников подошла с другого фланга. Магистр Капибара невозмутимо создал в той части обширное болото, снизив до минимума скорость противника. Льющийся с неба дождь сыграл ему на руку, экономя силы. Сам Пинки, орудуя тяжелым молотом, молча крушил монстров. Близко к нему и впрямь не стоило подходить. Пара учителей, 3, в его сопровождении прикрывали зону прорыва с флангов. Магистр Кобра и Тигр также вступили в бой, отойдя от лагеря чуть подальше. Первый искусно орудовал плетениями стихии ветра, а второй, та-дам, управлял металлом. Редкий подвид стихии земли, чьи плетения сильно похожи на применение феномена магнетизма. На моих глазах плетение магистра Тигра взорвалось серповидными клинками и тут же полетело в стаю электрических обезьян. Вжух! Вжух! Вжух! Атака разрубила монстров на куски и, как бумеранг, полетела обратно, собираясь в металлический шар. Прошло всего несколько секунд, а Тигр уже держит в руках плетение, готовое к повторному применению. «Читер, ей-богу! Это же комбинация плетения снижения веса, физического урона и атак по площади с максимальной экономией сил. Магистр, 4. Это вообще первый ранг, с которого начинаются плетения с воздействием по большой площади. Так что сейчас Тигр проделал знатную просеку в рядах монстров. Время собирать добычу. Но первая атакующая волна еще даже толком не началась». Пышные кусты, земля под ногами, заросли карликовых деревьев. Вокруг лагеря все заходило ходуном. К нам подоспела основная масса монстров. Трем десяткам жуков-носорогов, размером с откормленного питбуля, удалось прорваться к силовому куполу, защищающему лагерь. Состоящая из пятерки ветеранов, два охрана первой леди сразу же открыла по ним огонь из огнестрела. Мне пришлось практически кричать, чтобы быть услышанным. «Могу я присоединиться?» — смотрю на леди в маске. «Чем дольше продлится бой, тем сильнее истощится запас эфира в артефактах, генерирующих силовой барьер». Девушка окинула меня с ног до головы удивленным взглядом. «У вас нет оружия, первопроходец». «Вообще-то есть. Без утайки достаю из хранилища трофейный «Магнум 5000», заряженный артефактными патронами. Я просто... Вся охрана леди направила на меня стволы». С удивлением смотрю на даму. «Напомню, меня сюда послал хранитель этажа Ямато. Желая я кому-то зла, незаметно выронил бы гранату без чеки. Поверьте, такой сюрприз у меня тоже есть». Под грохот битвы девушка молча изучала меня взглядом. Никто из ее охраны и не думал опускать стволы. «Хозяйка!» — Гидра подскочил к барьеру. «Только скажите!» «Все в порядке. Продолжайте бой». Леди махнула рукой, не сводя с меня внимательного взгляда. «Не имейся у вас в поручителях хранитель, разговор вышел бы коротким. Но это ведь было хранилище? Не кольцо или другой артефакт пространственного типа, а способность. У вас первопроходец либо сильный дар рода, либо стоит печать, сдерживающая ваш реальный ранг». «Третий вариант. Добавляю в голос власти». Да так, что охрана леди поморщилась, чувствуя мое значительное превосходство в силе. «У вас свои секреты, у меня свои. Повторю, будь у меня дурные мотивы, вы бы уже были мертвы». «А ты не слишком?» «Не слишком», — перебиваю леди, направляя пистолет в сторону. «У вас ранг старшего магистра 5, сильное родство с землей. Одежда и маска, конечно, хорошо подавляют ауру, но у меня чувствительность высокая. И нет, при тех ранениях, что у вас есть, вы мне не соперник». На последних словах леди встрепенулась. «Да не дергайтесь вы!» — давлю властью на всех вокруг. «Мне все равно, кто скрывается под маской. Ваша команда нужна, чтобы завалить первого попавшегося монстра-магистра, который сюда придет. Не более того. Сделаем нужное и разбежимся. Однако, если защитный купол над лагерем спадет раньше этого срока, всем нам придется несладко». Леди еще несколько секунд сверлила меня взглядом. «Даю вам разрешение на применение оружия, но при двух условиях», — наконец произнесла она. «Двое моих подчиненных будут постоянно присматривать за вами, и вы никогда, слышите, никогда не должны направлять оружие в мою сторону. Мои охранники набросятся на вас, если почуют признак опасности». «Договорились. Проще говоря, леди не хочет, чтобы ее цепные псы перестарались». Встав к ней спиной, я открыл огонь по жукам-носорогам. Бам-бам-бам! Грохот «Магнума 5000» перекрыл весь прочий шум. Даже с тремя пройденными уровнями физической трансформы я ощутил в руке сильнейшую отдачу. Бам-бам-бам! Патроны, заряженные плетением воздушный кулак, разрывали насекомых в клочья. Очередной выстрел снес голову гигантской змее с аурой ветерана. 2. Затем порвал в клочья ползущий за ней хищный пень, угодив прямо в разинутую пасть. Пули снова и снова находили свои цели. Откинув восьмизарядный барабан, телекинезом вытаскиваю раскаленные гильзы и сразу заряжаю новыми патронами. «Впечатляет, но я все же помогу немного». Леди вдруг оказалась за моей спиной. 10 метров влево. Видите тот куст? Я чувствую, как нечто ползет к нам под землей». Направив магнум в нужное место, заряжаю пулю плетением земляной вал, сжав его властью. Оружие в руках завибрировало, еще пара секунд, и снаряд взорвется. Бам! Выстрел показался громче обычного. Угодив в нужный куст, пуля тут же породила цунами из поднятых в небо комьев земли. Часть ближайшего к нам леса перепахала, будто случился мощнейший подземный взрыв. В воздух подбросило кусок толстенного земляного червя размером с самосвал. Аура чудовища-учителя, 3, прятавшегося под сокрытием, впечатлила даже меня. «Охренеть!» — произнес я, глядя на кусок еще живого червяка. «Впечатляет!» — снова произнесла леди, стоя где-то позади. «Согласен!» — киваю, выпуская в недобитое чудовище пулю, заряженную фаерболом. Мне такой мерзости в мире Иезекильдо еще не попадалось. Первую волну чудовищ мы перемололи за 7 минут. Чудовища с аурой магистра, 4, в их рядах так ни разу и не появилось. Магистр Капибара, отключив барьер, устало швырнул на территорию лагеря металлический жезл с изумрудом в навершии. «Пустой, леди!» — произнес Пинки, поудобнее перехватывая молот. «Больше молниями в болото не смогу бить. Жаль, конечно. Такая тактика хорошо местных монстров сдерживала, пока я их молотом всех чикал». «Могу зарядить», — пожав плечами, смотрю на леди. Та с откровенным удивлением уставилась на меня. «Что не так? У нас с вами один бой на двоих. Ваша команда и меня тоже защищает. Если вы по ауре не поняли, я вообще-то зачарователь». Девушка усмехнулась. «Пинки использует жезл молний», — леди ножкой указала на артефакт, лежащий на земле. «Из-за высоких требований по родству его может зарядить, дай бог, 1-2 артефактора в какой-нибудь крупной стране». «Спалилась. Да и я хорош». Пожимаю плечами на так и не заданный вопрос. «Ну да, у меня высокое родство с зачарованием. А вот вы, дамочка, явно не хотите о себе рассказывать хоть какой-то информации. Даже страны, где находится ваша база». Леди телекинезом подняла жезл и протянула мне. Запас эссенции молний у меня сохранился еще со времен зоны обучения и битвы с демоном Архонтом, 6. Так что, достав ее из янтаря-хранилища, я наполнил жезл нужной эссенцией, эфиром и манной. На все ушла, дай бог, минута, во время которой девушка со все большим удивлением наблюдала за моими действиями. «Леди, да что опять не так?» Телекинезом швыряю жезл Пинки, все так же стоящему за барьером. «Артефакт заряжен как надо. Ваш магистр сейчас это подтвердит». Пинки, повертев артефакт в руках, через пару секунд разрядил заряд молнии в свое же болото. Потом молча стал орудовать молотом, будто ничего необычного не произошло. Вот ведь мистер невозмутимость. «Понятно». Леди отвела взгляд в сторону. «Мне надо подумать о том, что я сейчас видела». «Мне что, так на работу намекают?» Со скепсисом смотрю на девушку. «Не, нафиг такие случайные знакомства, да еще и с командой мутных типов». Во время второй волны гиену Герда знатно потрепали 3 змеи учителя, 3, приползшие откуда-то издалека одним шипящим клубком. Обвили бедолагу со всех сторон и умудрились сломать руку и ногу. Вдобавок ребра пронзили внутренние органы, и все это даже при так и не пробитом доспехе духа. Он хорошо гасит удары, но плохо переносит постепенно увеличивающееся давление. Смотря как парочка странных эльфов из свиты леди достает целебные артефакты, я не сдержался. «Да кто вас, так пациентов лечить учил?» Смотрю на вконец охреневших эльфов. «Сначала поставьте ребра, зафиксируйте осколки и только потом сращивайте кости». Эльфы молодцы, сразу взялись за скальпели. «Блин!» С ненавистью смотрю на парочку идиотов. Потом на леди. «Девушка, а можно я вашим подчиненным руки на задницу перемещу? Они вроде у них оттуда растут». «Ай, ладно, достали. Отвалите». Растолкав эльфов, смотрю на едва дышащего Герда. Доспех духа он давно отключил, но от болевого шока находился на грани потери сознания. Мои руки стали порхать над пациентом в привычном ритме. Обезбол, очистка ран, стабилизация кровеносного давления, да и сосуды прочистил заодно. Собрал осколки ребер, зафиксировал их костоправом, наложил среднее лечение на поврежденные внутренние органы и только потом подстегнул естественное восстановление магистра гиены мощным плетением регенерация. «Закончил». Поднявшись на ноги, стряхиваю с рук следы крови. «Дайте ему воды, флакон эфира. Через 10 минут сможет подняться на ноги. Через час вернется в боевую форму». «Что опять не так?» Смотрю на притихших бойцов, окруживших меня со всех сторон. Магистры молча перевели взгляд на леди. «Так ты еще и целитель», — произнесла она спокойно. «Ага, ветеринар», — хмуро поглядываю на эльфов. «А вот вашим патологоанатомам я бы даже пинцет в руки не доверил». «Ты оперировал человека», — парировала леди. «Я насмотрелась на врачей, целителей и хирургов всех мастей. Никто из них не смог бы вернуть магистра в строй так быстро. Ни единого лишнего движения, ни секунды на раздумья. Даже проведи ты 1000 таких операций, имелись бы сомнения». «Опыт», — пожимаю плечами. «Скажу сразу, леди, мне вообще ни в каком виде не интересна работа на вас или какую-то благородную особу. У меня есть моя команда». Содрав немного кожи на своем правом запястье, показываю спрятанную под ней метку младшего лейтенанта Стены. «Как закончим, я отправлюсь к ним». Ничего так и не ответив, леди перевела взгляд на своих бойцов. Те молча покивали и разошлись. Не понял». Смотрю с удивлением на спины первопроходцев. «Странная реакция. Обычно меня, как целителя, продолжают убеждать, а тут команда меня будто защищает от чего-то. Они что, все тут прокаженные? Или людьми торгуют втихаря?» В третьей и четвертой волне мне снова пришлось лечить бойцов первой леди. Количество одаренных монстров продолжало увеличиваться с каждой новой атакой. В перерыве пришлось показать мой дар рода Лей, дабы восполнить запасы эфира и заодно запасы эссенций разных типов. В этом плане битва с монстрами одаренными мне пошла на пользу. Заодно мы нашли кучу грозовых обезьян, и алхимик Леди приступил к работе. В пятой волне не спеша пришел он. Царь всея зверей в грозовом лесу. Живой клубок корней и деревьев, пышущих аурой зрелого старшего магистра. 5. 10 метров ярости, рев, полный животной силы. Ни с чем подобным мне раньше сталкиваться не приходилось. Только увидев энта вживую, я понял, почему просто магистров 4 нам здесь не попадалось. Ответ очевиден. Царь грозового леса их сожрал, не желая видеть конкурентов. «Назад!» Леди впервые на моей памяти взревела, словно волчица, переживающая за своих волчат. «Никто из вас ему не соперник!» Последние слова походили уже на грозный рык, искаженный начавшейся трансформацией. Разрывая сковывающую ее одежду, леди обратилась в 7-метрового дракона. Точнее, в то, что некогда являлось прекрасным явлением природы. Крылья в дырах, с мягкими хрящами вместо костей. Вместо чешуи кожа похожа на черное спекшееся стекло. Изменены суставы, форма спинного гребня. Боже! Целитель в моей душе взвыл от ужаса, осознав масштабы проведенных изменений. Понятно. Тот, кто это сделал, стремился не убить, а исказить до полной неузнаваемости некогда благородный облик. Превратить дракона в... это... намеренно незавершенную химеру. Пример того, что он способен сделать с остальными. Леди взревела, мотнула головой и ринулась в атаку. Бойцы из ее команды едва успели разбежаться, давая ей дорогу. «Хозяйка!» — Герда заорал в ужасе и рванул вслед за ней. «Нельзя! Нельзя вам в бой! Ребят, к бою! Бьем в корягу всем, чем можно!» «Гвардейцы!» Я, наконец, опознал свиту из первопроходцев в команде леди. Вот откуда взялась их преданность и готовность умереть за госпожу. Драконица сходу швырнула целый шквал каменных копий в энта. Чудовище-друид яростно что-то заорало и топнуло ногой. Весь лес вокруг заходил ходуном. С неба посыпался дождь из сломанных ветвей и плодов электрических деревьев. Шквал из заостренных корней растений вылетел навстречу каменным копьям. Бум! Бум! Бум! Эпохальных размеров битва развернулась в грозовом лесу. Леди, зарычав и создав земляной вал, смела направленные на нее древесные копья. Дракон прыжком с места зацепился за ближайшее дерево и уже там словил с десяток каменных бомб, направленных в нее энтом. Брызнула кровь. Драконица рухнула на землю и тут же ответила шквалом всевозможных атак, не давая энту ни секунды на контратаку. «Нельзя, хозяйка!» — Герда орал попутно атаками, пытаясь привлечь к себе внимание энта. «Вы даже доспех поставить не можете!» Последние слова расставили все на свои места. Я нахмурился, смотря на леди. При таком искажении в физическом и духовном теле доспех духа и впрямь не поставить. Чудо, что она вообще может создавать плетение. Нагнав Герда, хлопаю магистра по плечу. 6 выстрелов. Ловлю на себе взгляд гвардейца, не понявшего, о чем вообще речь. Я смогу сбить доспех духа этой твари за 6 выстрелов. Всего 1 раз. Но у энта запас маны и эфира, как у всех нас вместе взятых. Он, видимо, хозяин грозового леса. Пока леди бьется в режиме берсерка, тебе надо будет провести по твари мощнейшую атаку. Окно возможностей будет не длиннее 2-3 секунд. «Сделаем!» — Герда свистнул магистру Капибаре. «Пинки, связка 2-0. Гость сказал, что создаст нам возможность для атаки». «Окно через 20 секунд. Сняв с себя доспех духа, на максимум развертываю ауру. Мне нужно ускорить восполнение маны. Теперь главное самому не помереть. Достаю из янтаря все запасы эссенции Циолковского. Затем одно за другим плету 6 плетений шар. Каждая техника гудит и трещит, пытаясь вырваться из пули. Магнум 5000 в моих руках дрожит, намекая, что еще секунд 5, и вся эта мощь взорвется. Даже всех имеющихся у меня запасов маны на ранге учителя едва-едва хватило на 6 зачарований. Земля под ногами ходит ходуном. Леди насмерть сцепилась с Энтом. Кровь и разорванные корни летят во все стороны. Ее теснят, даже несмотря на шквал атак, сметающих всех прочих монстров. 4 секунды!» — крикнув Герда, сам подпрыгиваю на месте. Дрожь земли мешает точному прицелу. 3! 2! 6 выстрелов сливаются практически воедино. На последнем ствол магнума вильнул в сторону и расщепился. Уже в полете плетение шар вырвалось из пули. К счастью, все равно попав в чудовищных размеров Энта. Бум, бум, бум, бум, бум, бум! Попав в доспех духа твари, плетение шар буквально выжрало его запас прочности. На пробитие защиты не хватило совсем чуть-чуть. «Ра!» Залитая кровью леди, зарычав, создала каменный пик, прошивший грудь чудовища насквозь. «Народ, бойся!» Герда Спинки швырнул в тварь комбинированное плетение гейзер. Мощнейший поток воды снес Энту голову и верхнюю часть туловища. «Ра!» Леди, задрав голову к небу, взревела, вдруг стала бить лапами о землю, снова и снова посылая в тело Энта каменные копья. Измочалив тело короля леса до неузнаваемости, она сама покачнулась. Неуклюже оперлась на израненные лапы и завалилась на бок. «Хозяйка!» Герда первым рванул к леди, выпавшей из режима берсеркера. К этому моменту я уже успел восстановить примерно 10-ю часть запаса маны, так что тоже поспешил на помощь. Драконица выглядела ужасно. Целые куски плоти вырваны из тела. Несколько корней насквозь пробили незащищенную грудную клетку. Переломы, оторванное псевдокрыло и кусок хвоста. «Рада!» — прохрипела леди, смотря на рыдающего над ней Герда. «Рада, что смогла погибнуть в битве с равным, одержав победу, а не в подвале того урода. Теперь ты свободен, мой первый коготь Герда. Вы все свободны. Проживите оставшиеся вам годы достойно, как и подобает гвардейцам Фритони». Засучив рукава, подхожу к рыдающей парочке. «Так-с, я что-то не понял. С укором смотрю на леди. Дамочка, вас никто на тот свет не отпускал. А ну, забирай свои слова обратно. Гвардейцы нам еще понадобятся». «Человек!» Леди, не поднимая головы с земли, уставилась на меня единственным уцелевшим глазом. «Дай мне уйти с честью!» «Да хорош!» — помирать она собралась. Отмахиваюсь от девичьих страданий. «У меня на родине такие травмы подорожникам лечат». «Ага, как же! Сейчас достану бальзам звездочка, и ты у меня начнешь бегать, как угорелая. Или летать!» На последних словах кладу руку на голову дракона и погружаю леди в целебный сон. «Так-с», — поворачиваюсь к рыдающему Герда. «Да хорош ныть! Живая она еще! Бери всех своих бойцов и тащите мне сюда куски этого Энта». «Зачем?» — мужик ревет белугой. «Дай ей уйти достойно! Хозяйка и так страдала долго! Она последняя из клана Фрита, не понимаешь? Мы в стену пришли в поисках целителя, способного вернуть ей облик. Дошли до 29-го этажа. Никого. Ни один мастер-целитель не взялся за такое». «Одного вы все же нашли». Вздохнув, перевожу взгляд на Пинки. «Ну, хоть ты с парнями принесешь сюда куски тел Энта. Потом и все остальные тела монстров. Мне потребуется море эфира, чтобы исправить... такое». Магистр Капибара со все тем же вечным спокойствием махнул рукой, отдавая подчиненным приказ выдвигаться. «Принято, первопроходец!» — произнес он, глядя на меня с улыбкой. «Только это... Зря ты про полетать сказал. Леди Фрита не грезит о небе уже 20 с лишним лет. Твоих слов она точно не забудет». Ух... Лечение леди Фритони оказалось самым сложным вызовом в моей целительской карьере. Леча обычных пациентов, целитель проводит активное сканирование, затем сравнивает полученные данные с примерным эталонным профилем. Он у всех целителей свой. У орков рабочих один профиль, у орков воинов другой, у орков одаренных третий. Есть схожие элементы, но в целом различий масса. Что же касается химерологов, это типы, замершие на грани жизни и смерти. Они не целители, но и не некроманты. Сам их образ мышления далек от нормального. Каждый их подопытный — это полотно художника. Попытка соединить воедино разные организмы в попытке получить очередной шедевр. Как лечить леди Фритони, если у меня нет даже примерного представления о ее прежнем облике? Пришлось за основу брать знания, полученные при сканировании и лечении Лариана Двухвостого, дракона-инструктора из зоны обучения, сражавшегося с сильным демоном. Пока его лечил, успел запомнить эталон строения его тела. Затем уже корректировал итоговый облик леди, взяв у Герда одну из старых фотографий его хозяйки. На одну только первую фазу лечения целиком ушел весь Энд. На вторую мы с гвардейцами поскребли по сусекам грозового леса. Перебили всех сусек, собрали еще одно море эфира. В общем, как-то так. Лагерь первопроходцев. Команда Довлатов Чви. Прошло 4 дня с ухода капитана. Пришедший в себя Исида Усимица сначала долго на всех орал, затем грозил карами небесными от его большого начальства из института. Едва ученый услышал про задание от хранителя Ямато, так сразу заперся в лаборатории и никого внутрь больше не впускал. Бойцам пришлось спать снаружи комплекса зданий, используя натянутый поверх них купол маскировки как одну большую палатку. Едва Довлатов Чви ушел, как нападения монстров сразу прекратились. Оттого 3 последних дня команда маялась от скуки. Точнее, пыталась маяться, но Хекс и Томагавк быстро придумали для всех задачи. Ибо скука на задании — это прямой путь к скорой смерти. Оба бойца это прекрасно помнили еще по службе в армии. «Ждите меня с первым лучом солнца. Я приду на 5-й день с востока». Зевая сонно, Циолковский читал вслух уже 100 раз перечитанную им книженцию. Молвил он. «И что, Чви, реально пришел?» Слушавший Марка орк Барбадон задумчиво потер затылок. «Он же вроде волшебник». «Тогда почему пришел, а не прилетел?» «Потому что не смог». Смотревший вдаль Томагавк вдруг радостно заулыбался. «Кажется, наш капитан у того волшебника летательное средство спер, чтобы к нам вернуться поскорее». В сторону лагеря первопроходцев на всех парах летел настоящий черный дракон с наездником на спине.